Тогда Сюань Юань с отчаянным выражением на лице попытался еще раз все объяснить. «Уважаемые учителя, вы все не так поняли». После этого Сюань Юань рассказал, как все было, и пятеро бессмертных на какое-то время впали в ступор, после чего Огонь сказал: «Ну раз такое дело, то для начала мы вернемся в секту воинов дракона, а эти вопросы у нас еще будет время обсудить». «Сюань Юань, дальше дело за тобой», — спокойно сказал Золото. «Эти гады хотели силой забрать твою любовь, так что они получили, что заслужили. Ну и что, что у вас отношения учителя-ученика? Знай, я полностью поддерживаю тебя». Затем дерево, вода и земля обменялись несколькими приветственными словами с бессмертными и старейшинами семьи и не быстро отправились прямо в секту воинов дракона, так как мобилизация 100 бессмертных стражей – это был крайне серьезный вопрос, так что они должны были немедленно вернуться назад в секту, чтобы все объяснить. Выпроводив пятерых стариков, Сюань Юань вздохнул с облегчением, по пути обратившись к Цань Дуду: «Не верь тому, что они рассказывали, я не такой. Мои учителя просто так шутят, они говорили все это совершенно несерьезно. Хочешь оправдать свое распутство, Сюань Юань, развратник», — заявила Цань Дуду. Было видно, что она разозлилась. «Ну, не мне тебя уму-разуму учить, так что я пошла». Затем со вспышкой золотого света Цань Дуду исчезла, ее скорость была невероятна. Инчжэнь Луа на мгновение остолбенела от шока, а затем сказала: «Она тебе нравится, догони ее, мой отец может подождать еще немного. Если она уйдет, боюсь, что больше ты никогда не сможешь снова встретить ее. Не переживай о ней, она изначально была такой, и наши отношения совершенно не похожи на те, которые связывают меня с моим прекрасным учителем. Мы просто друзья, пускай и несколько необычные», — подал своими плечами Сюань Юань, чувствуя себя сильно уставшим. Пятеро бессмертных вырыли ему огромную яму своим сватовством, сделав его настоящим развратником в глазах Цань Дуду, и как после этого он должен был теперь остановить ее? «Тогда, для начала тебе нужно хорошенько отдохнуть», — рассмеялась Инчжэнь Луа. «А я тем временем предупрежу отца, чтобы он приготовился». Ин Цань Сун посмотрел на нее и спросил: «Сестра, ты чего смеешься?» Тогда Инчжэнь Луа непосредственно отпустила подзатыльник Ин Цань Суну, отправив его прямиком в особняк, и не обратилась к Ин Тяньшану: «Старший брат, отправляйся к отцу, чтобы сообщить ему хорошие новости, я пойду переоденусь, а младший брат проводит Сюань Юаня, чтобы он смог отдохнуть». Ай-яй-яй, от боли на глазах Ин Цань Суна даже выступили слезы. Инчжэнь Луа временами действительно была слишком жестока. А затем он посмотрел на Сюань Юаня и сказал: «Брат Сюань Юань, следуй за мной». Сюань Юань кивнул своей головой и последовал за ним в особняк, а летящий рядом свин пробормотал: «Этот парень действительно пользуется большим спросом у девушек, но Цань Дуду определенно очень сильно разозлилась». Вдалеке, с немного красными глазами и болью в душе, Цань Дуду приостановилась прямо в воздухе и оглянулась назад, пробормотав: «Чертов развратник Сюань Юань, ты не погнался за мной, значит тебе плевать на меня, что ж, тогда и я тоже не буду заботиться о тебе». Глава 259. Три души, семь грехов. Ин Цань Сун проводил Сюань Юаня до каменного дома, высеченного в скале, и сразу же покинул его. Сюань Юань осмотрел дом. Он был устроен довольно просто. Каменный стол, четыре каменных стула, каменная кровать и такая же каменная полка с бамбуковыми свитками на ней, ничего более. Хоха, а этот каменный дом весьма хорош, полностью отрезан от окружающего мира и обладает очень мощной защитной способностью. Даже если шесть бессмертных одновременно нападут на этот дом, то им понадобится довольно много времени, чтобы разрушить его, — рассмеялся свин. Хо, это легендарный драконий камень. Драконий камень может появиться только в местах обитания драконов. Для этого им сутками нужно подвергаться воздействию ауры дракона. Эти камни формируются из чешуи дракона, и для рождения отличного камня им нужно много лет. Хихи, но с учетом драконьего наследия семьи Инь, наличие у них такого количества камней неудивительно. Тем не менее, его качество все еще удивительно. Сюань Юань имел книгу исследователя, в которой были описаны практически все минералы и ископаемые, так что естественно, что он также знал и о драконьих камнях. «Похоже, что семья Инь хочет, чтобы ты основательно отдохнул, а также показывает, насколько важен для них их глава клана. Заменить главу клана очень нелегко, Часто его смерть влечет за собой разрушение всей семьи. Обычно внутри клана идет непрерывная борьба за позицию главы клана, и множество близких людей убивают друг друга за это место. «Подобные вещи не редкость», — сказал Свин, лениво положив свою голову на землю. «Похоже, что после только долгой работы, даже ему нужен был отдых. Юсюэ же был подобен дереву, которое выросло перед каменными воротами». Сюань Юань сел на кровати, закрыв свои глаза, стал воспроизводить сегодняшние события. «Сегодняшние события я могу использовать лишь, как средство сдерживания против тех, кто хочет мне навредить. Хоть я и понимаю, что далеко не против всех это будет эффективно, но, по крайней мере, всякая мелочь уже 10 раз подумает, прежде, чем вставать у меня на пути. Надеюсь, на какое-то время этого хватит, чтобы я хотя бы успел добраться до сферы императора. Тогда я смогу начать поглощение эликсира черного дракона. И когда придет это время, я хотел бы посмотреть на тех, кто захочет встать у меня на пути», — подумал про себя Сюань Юань. «Не заблуждайся, парень. Хоть когда ты достигнешь сферы императора, ты сможешь без проблем на равных сражаться монархами, но бессмертные тебе все еще будут не по зубам, так что тебе стоит опасаться их. Ты даже представить себе не можешь, насколько велика их сила. Но пока у тебя есть я и чревоугодие, среднестатистический бессмертный в бою один на один, тебе не угроза, хоть это и будет весьма нелегкий бой», — сказал Жадность. «Хаем, по-моему, это ты слишком уж осторожничаешь. Как я могу недооценить силу техники развития тела черного дракона? Я полностью уверен в ней, именно поэтому я хочу поскорее прорваться к сфере императора. Я думаю, что когда я совершу прорыв, техника пожирателя также в очередной раз эволюционирует, не так ли? Так что естественно, что я уверен в своих будущих силах», — заявил крайне уверенно Сюань Юань. Жадность хотел было возразить ему, но неожиданно обнаружил, что тот был настроен совершенно непоколебимо. «Похоже, что ты, парень, и правда растешь, так что я не стану ничего говорить, что может навредить твоей уверенности. Тем не менее, позволь напомнить тебе, чтобы ты все равно сохранял осторожность. Кажется, что твои крылья уже окрепли, но сможешь ли ты летать, еще большой вопрос», — рассмеявшись, сказал Жадность. «Думаю, пришло время рассказать тебе о мире бессмертных, чтобы ты, наконец, осознал, что такого особенного в бессмертных. Обычные практики развивают свое тело, но бессмертные развивают свой дух. Чтобы сформировать эликсир бессмертного, практик должен пройти 2 этапа. 7 уровней формирования души и 3 уровня разделения души. На первом уровне бессмертный формирует ядро своей души, на втором – создает внешнюю оболочку души, на третьем – укрепляет внутреннюю часть души, на четвертом – укрепляется физическая сила души, на пятом – укрепляется ментальная сила души. Твои 5 учителей как раз находятся на этом этапе. На 6 уровне развивается проницательность душа, на 7 формируется тянь-чун души, на 8 формируется дух жизни и на 9 формируется дух земли. Сюань Юань нахмурился. «А что насчет последнего уровня? Что это за уровень?» «Это формирование духа неба. Если практик достигает этого состояния, то он уже больше не является бессмертным», — рассмеявшись, сказал Жадность. «Что это значит?» — спросил Сюань Юань. «Это значит божественную сферу, силу Бога. С самых древних времен лишь первые мудрецы достигли этой сферы. Самые талантливые из людей за свою жизнь способы достичь уровня земного духа, еще меньше людей способны достичь уровня небесного духа, и лишь избранные, вроде пожирателя империй, имеют потенциал достичь уровня единства неба и земли, но никто из них так и не смог достичь сферы Бога», — смеясь, продолжил Жадность. «После достижения 2 уровня совершенствования души из 7, практик получает возможность сохранить свои воспоминания после реинкарнации, хотя и не все, но эти потери не очень велики. Это позволяет человеку на протяжении 2 жизней сохранить свою личность, привычки и повадки, и они жаждут прорваться как можно дальше. Также по этой причине бывает, что после нескольких реинкарнаций воспоминания бессмертного полностью стираются, так как они полностью лишаются своих душ, чтобы достичь 2 уровня. Поскольку их собственные души не достигли 2 уровня просвещения, то после реинкарнации, естественно, что душа будет неполной. Память о человеке содержится в его душе. Когда человек теряет душу, он теряет себя, ты понимаешь это?» Сюань Юань кивнул своей головой. Он не хотел сильно заморачиваться на тему бессмертных, так как на данный момент он даже людей в сфере монарха не способен одолеть в полной мере. После каждой реинкарнации расходуется одна из трех дух, но вместе с этим, душа человека также получает повреждения. Воскликнул жадность. Сюань Юань ничего не ответил и спокойно направил свой разум на изучение книги исследователя. Это был крайне таинственный артефакт, который уже много раз выручал его в самых разнообразных ситуациях. С учетом знания о землях, это было идеальное пособие по выживанию для Сюань Юаня. Незаметно прошло 7 дней. Все эти 7 дней, семья Инь была словно огромный муравейник. Они мобилизовали все свои силы и связи и произвели все необходимые приготовления. Нервы каждого члена семьи Инь были натянуты до предела. Гвардия Небесного Дракона, Сумеречные Драконы и другие элитные войска семьи Инь были приведены в полную боевую готовность. Но Сюань Юань совершенно не знал обо всем этом и был полностью погружен в изучение книги исследователя, полную бесконечных тайн. И вот, пока Сюань Юань был погружен в изучение этой невероятной книги, в дверь каменного дома неожиданно громко постучали. И по манере этого стука, можно было понять, что это был Инь Цань Сун, брат Сюань Юань. Сюань Юань открыл дверь и увидел стоявшего там Инь Цань Суна, который торжественным тоном заявил: «На этот раз жизнь моего отца в твоих руках. Я лишь могу обещать, что постараюсь сделать все от меня возможное». У Сюань Юаня не было абсолютно никакой уверенности в предстоящем мероприятии, так как он никогда ранее не делал ничего подобного. Даже Сюань Юань ощутил, что Инь Цань Сун несколько изменился. Когда он открыл дверь, тот выглядел так, словно у него был озноб. Все вокруг переживали так сильно, словно вот-вот должна была разразиться велика война. Независимо от результата, никто не станет ни в чем винить тебя, с улыбкой сказал Инь Цань Сун, так как понимал, что в данный момент не нужно было увеличивать и без того тяжелое психологическое давление на Сюань Юаня. Так, он изо всех сил старался быть беззаботным и непринужденным на протяжении всей дороги. «Ну, не переживай, он отец моего прекрасного учителя, так что я приложу все свои силы. Пошли, показывай дорогу». Сюань Юань закрыл свои глаза и сделал глубокий вдох, очистив свое сознание от тяжелых мыслей. «Неплохо». Инь Цань Сун, наблюдая за тем, как Сюань Юань подавил все свои переживания, не удержался от того, чтобы не похвалить его. Старшая сестра действительно умеет выбирать людей, лишь человеку с подобной волей под силу сделать это. Гав, если же вдруг ваш достопочтенный отец в конечном итоге умрет, позаботься о том, чтобы люди Инь восприняли это спокойно. Все-таки он был поражен драконьим червем. Даже бессмертные не способны противостоять ему, не говоря уже о Сюань Юане, но без великого меня, который знает практически все под небесами, боюсь, у твоего отца вообще не было и шанса на спасение, бесстыдно крикнул Свин. Великий император, я уверю вас, что не позволю никому причинить вред брату Сюань Юаню. Серьезность этого вопроса также известна всем старейшинам семьи, так что они также готовы оказать всяческую помощь и поддержку. Хоть Свин и сказал правду, но он сделал это крайне грубо. Однако Инь Цань Сун даже самую малость не рассердился, так как этот свин на самом деле был тем, кто подарил им надежду на спасение их отца. «Чертов свин, хватит нести всякую чушь или тебе жить надоело?» Сюань Юань понимал, что свин старался для него, но когда он заявляет такие вещи Инь Цань Суну, Сюань Юань просто не мог не чувствовать стыд. «Хорошо». Свин быстро понял мысли Сюань Юаня и на этот раз не стал спорить с ним и просто молча направился за ними. Особняк Инь был очень просто обустроен. Их дом полностью отличался от коварной семьи Хай. Здесь, будь то сад или какой павильон, все было предназначено непосредственно для практики. Также делался большой акцент на защиту, уделяя немало внимания нападению и убийству. В этих аспектах выбор здесь действительно был широк. Каждый дом был расположен таким образом, чтобы его можно было использовать во время боя в качестве защитных укреплений. Можно сказать, что это место было идеально рассчитано, как для нападения, так и для защиты. Здесь было также заложено множество вариантов уничтожить врага. Так, Сюань Юань, наблюдая все это, постепенно становился все более офигевшим. В то же время, Свин каждый раз одобрительно кивал своей головой. «Хо, неплохо, похоже, что вы, семья Инь, также на кое-что способны. Создать подобный железный занавес действительно заслуживает уважения. Даже есть небольшие формации. Кажется, это формация семьи драконов. Весьма неплохая формация. Она способна легко атаковать и убивать ваших врагов, которые попадут в нее». Голос свина звучал очень бодро и энергично, опасаясь, что другие могли не заметить эту формацию. Эти крики мгновенно напрягли множество бессмертных семьи. Эта свинья и правда непроста. Это была скрытая формация. Даже если сразу 9 великих экспертов уровня бессмертного попытаются ее обнаружить, что не смогут сделать этого так просто, но тем не менее, он смог. И каждый раз, когда он находит очередную ловушку, он легко обнаруживает ее. Это действительно ужасно. Я поверить не могу, что в мире могло существовать подобное создание. Может, это животное демона ужаса? Вот только я не слышал, чтобы у него был питомец, похожий на свинью. Кто его знает? Я только надеюсь, что Сюань Юань действительно сможет спасти нашу семью. Под руководством Инцань Суна, вся компания прибыла к обширному залу, из которого выходили холодные клубы дыма, и на входе висела табличка с надписью «Тусянь». Ин Тусянь был отцом Инч Жэнь Лу, а именно здесь он жил. Сюань Юань почувствовал крайне мощную ауру, исходившую изнутри зала, которая заставила его самого вздрогнуть. «Брат Сюань Юань, входи!» Услышав Ин Цань Суна, Сюань Юань кивнул свой головой и сделал шаг вперед. Глава 260. Исцеляющая длань. Придя на место, Сюань Юань увидел клубы холодного пара, который выходил из помещения. Он знал, что это была необходимая мера, чтобы замедлить болезнь главы Дама Инь. Также множество мощных и убийственных аур окружало их, так что можно было смело сказать, что в случае провала, все они обнажат свое оружие, и тогда прольются реки крови. Сюань Юань подошел к порогу зала Тусяня и вдруг почувствовал, как резкое убийственное намерение окутало его, а затем он услышал холодный голос. «Вы реально хотите позволить этому паршивому молокососу лечить нашего господина? Да это просто издевательство. Это все равно, что выбросить на ветер жизнь нашего господина». Сюань Юань посмотрел на того, кто говорил. Это был мужчина со специфическими чертами лица. У него были густые брови и большие глаза. Сам он также выглядел довольно внушительно. Все его тело было покрыто бугрящимися мышцами, словно убийство для него было так же естественно, как и дыхание. Было видно, что это был могучий воин, который пережил множество битв. «Заткнись!» Натянув тетиву, стрелы не разворачивают. «Теперь мы можем только положиться на Сюань Юаня», — среза же возразил Ин Цань Сун. «Я также считаю, что Сюань Юань может вылечить отца», — сказала Ин Чжэнь Луа, спокойно сидя на стуле рядом. «Чушь, если он хочет получить шанс на слово, то пускай сначала одолеет меня». С этими словами огромный дракон устремился к Сюань Юаню. Сюань Юань нахмурился. Хоть он и не знал точного уровня развития этого человека, его явно был не слабее монарха. Тем не менее, он выпустил очень мощную ауру, переполненную жесткой драконьей ци. Инч Жэнь Луа резко изменилась в лице и сразу же выпустила очень сильное убийственное намерение. Тем не менее, Сюань Юань жестом остановил ее, а затем на его теле начали появляться драконьи узоры 5 разных цветов, и аура древнего дракона затмила все вокруг. «Я сокрушу тебя!» Сюань Юань, подобно владыке драконов, сделал шаг вперед, и его сила также стала резко расти. Он нанес один простой удар, и человек почувствовал себя так, словно он в любой момент может разрушиться. Его кровь закипела, а тело затряслось от ярости. Затем два кулака столкнулись, и Сюань Юань не сдвинулся даже на миллиметр, словно гора, в то время как напавший на него человек резко отлетел назад, сбив несколько столбов по пути и выкашливая кровь изо рта. «Как такое возможно? Как меня смог одолеть кто-то на пике сферы великого мастера?» Затем неожиданно появился какой-то старик и сказал: «Сюань Юань первый среди великих мастеров. Его сила составляет 9500 драконов. Он имеет тело 5 элементов и владеет 5 стихийными духами, которые являются черный феникс, огненный лотос, божественная вода, могучая земля и драконье древо». Когда старик сказал это, лица всех вокруг наполнил невероятный шок. «Слишком мощный, имеет тело 5 элементов и владеет 5 стихийными духами». Эти слова старика сильно удивили даже Сюань Юаня. О том, что у него было 5 стихийных духов, знала лишь небольшая горстка избранных людей. Так, он посмотрел на старика и с улыбкой сказал: «Откуда вам это известно?» «Тайна, для них не существует никаких секретов. Ранее леди Бай заплатила им 50 миллиардов монет короля, чтобы они точно определили местоположение могучей земли. Естественно, что я также могу ради господина навести некоторые справки о тебе у тайны. Или может, я где-то ошибся?» Также с улыбкой ответил старик. «Все верно», — сказал Сюань Юань, в душе сильно удивившись. Он не ожидал, что Бай ради него пойдет на столь огромные жертвы. Затем он немного успокоился и посмотрел в центр зала. Там был мужчина средних лет, его тело окутывала аура серьезности и величия. Вместе с тем она оказывала мощное давление на всех вокруг, словно это была гора Таи. В его глазах Сюань Юань видел стальную волю, благодаря которой он скорее всего и дожил до сегодняшнего дня. Но сильно иссушенное тело полностью выдавало то, что он был тяжело болен. Это был глава семьи Инь Тусянь. Когда одни из его людей напал на Сюань Юаня, естественно, что он действовал по приказу и не посмел бы вести себя настолько нагло в присутствии своего господина. Так, когда Сюань Юань выпустил свою кровь, даже глава Дама Инь вздрогнул. Сюань Юань обладал драконьим древом, так что-то, что он имел столь мощное воздействие на людей, не было удивительно. Можно сказать, что фактически Сюань Юань был естественным врагом семьи Инь, но то, что удивило главу больше всего, так это то, что вместе с этим он чувствовал, как от тела Сюань Юаня исходила драконья аура, и вот этого он действительно не мог понять. Тем не менее, мы не можем просто взять и вручить жизнь господина Сюань Юаню. Это вопрос жизни и смерти, и пока он не докажет, что достоин того, чтобы лечить нашего господина, мы не позволим ему и пальцем прикоснуться к господину. Тогда сказал другой старейшина семьи Инь, медленно встав: «Что вы задумали?» Инь Чжэнь Луа пронзительным взглядом посмотрела на старейшину. «Согласно приказу господина, мы должны были породниться с семьей Хай и, объединившись в императорской семьей, совместными усилиями заняться лечением господина», — тяжелым голосом сказал старейшина, которого звали Инь Цзы. «Ну, раз вы так говорите, то я предоставлю вам доказательства». Увидев решительные взгляды старейшин Инь, Сюань Юань достал из своего кольца источник энергии драконьего сердца. Как только источник энергии драконьего сердца появился снаружи, все люди Инь в зале Тусяня в душе затрепетали. Даже выражение самого Тусяня несколько изменилось, и он медленно сказал: «Оно движется». На лице Инь Чжэнь Луа появилось удивление. Похоже, что источник энергии сердца дракона и правда лакомый кусочек для него. У всех важных шишек семьи Инь выражения лиц также резко поменялись. Когда они смотрели на сердце дракона, в их глазах можно было увидеть зависть, алчность, ревность, удивление и страх. Но одно чувство почувствовал абсолютно все из них, и это было желание беспрекословно преклониться перед этой вещью. Стоит отметить, что этот источник энергии был создан древним драконом и части своего сердца. Он создавал его дни напролет в течение многих лет. Это сердце дракона. «Ну, что, этого достаточно, чтобы убедить вас?» — медленно спросил Сюань Юань. «Вполне возможно, что сердце дракона может вылечить болезнь господина, но если драконий червь вырвется из тела господина, то господин будет тяжело ранен. Если во время лечения пострадает сердце господина, то даже со всеми нашими лекарствами и медицинскими специалистами, если господин и не умрет сразу, то его продолжительность жизни сильно сократится», — сказал еще один старейшина, который все еще не был убежден. Сюань Юань не ожидал, что бессмертные семьи окажутся настолько несговорчивыми, даже после того, как он лично отправился в земли Синей Бездны и добыл сердце дракона. «Вы хотите, чтобы ваш господин умер? Что за ересь вы здесь несете? Какие еще вам доказательства нужны? Или, может, мне стоит позвать демона ужаса, чтобы он привел вам несколько аргументов?» А Сюань Юань в душе сильно разозлился на этих старперов, которые всячески пытались ему помешать, когда он пытался помочь их семье. Естественно, что услышав его слова, все старейшины разом заткнулись, а Свин повернул свою голову и сказал: «Ну что за люди? Позвольте этому великому императору просветить вас. Сюань Юань ничего не просит от вас взамен за свою помощь, лишь ради того, чтобы спасти своего прекрасного учителя от принудительного брака и дабы отплатить за ее доброту, он отправился в земли Синей Бездны, чтобы достать этот источник энергии сердца дракона и спасти ее отца. Несколько раз он чуть не превратился в кучку пепла и даже был вынужден использовать одно из желаний демона ужаса. И после всего этого вы продолжаете допрашивать его, словно преступника? Вы действительно неблагодарные гады. Кстати, даже если бы демон ужаса лично пришел бы вылечить вашего господина, он ничего не смог сделать. Только если вдруг древние мудрецы из древней эпохи не воскреснут, вашего господина никто бы не смог спасти от драконьего червя». Свин говорил в крайне надменной форме, что сильно разозлило множество людей, однако им нечего было возразить. Полностью согласен с великим императором. На грани жизни и смерти, нам ничего не остается, кроме как положиться на Сюань Юаня. Кроме Инчжэнь Луа, Сюань Юаня и великого императора, нам никто так и не смог помочь. В это время Интянь Сун также вошел внутрь зала. Порой некоторые очень важные вопросы семьи решались старейшинами, так как глава семьи не мог в одиночку решать абсолютно все вопросы. И сейчас, даже после того, как Сюань Юань привел в качестве аргументов сердце дракона и демона ужаса, для них этого все еще было недостаточно. Однако у них действительно не было других вариантов, так что с хмурыми лицами, они были вынуждены признать, что у Сюань Юаня была нужная сила. Но, хозяин, старший старейшина все еще хотел что-то сказать, но был остановлен Тусянем. «Повинуемся, господин». Все старейшины резко склонились в поклоне и отступили назад. Инцань Сун похлопал плечо Сюань Юаня и сказал: «Брат Сюань Юань, независимо от того, какой будет результат, никто не посмеет в чем-либо обвинять тебя». Сказав это, он также отступил назад. Его присутствие во время лечения могло только навредить и все осложнить. Когда все покинули помещение и дверь закрылась, внутри остался только Сюань Юань и Тусянь. Затем Сюань Юань почувствовал, что снаружи была активирована мощная формация, и мощные ауры окружили это место. Это были стражи Тусяня. Так, Сюань Юань положил руку на сердце дракона и начал высвобождать его энергию и распространяя ее по залу. Так, вскоре весь зал наполнился очень чистой драконьей ци, которая была крайне полезна для развития Тусяня и Чжэнь Луа. «Сюань Юань, брат сказал правду, никто не станет винить тебя независимо от результата», — улыбнулась Син Чжэнь Луа. Холодная и отстраненная, словно святая, для Сюань Юаня она совершенно не изменилась за эти несколько лет, а ее улыбка была такой же, как тогда, когда они жили вместе в деревянном домике. «Маленький друг, Сюань Юань, можешь начинать», — решительно сказал Инь Тусянь. «Нужно ввести силу пяти элементов прямо в сердце Тусяня, при этом боль для него будет невероятна, так что, парень, тебе сначала нужно усыпить его», — неожиданно сказал Свин. От этих слов Сюань Юань сам чуть не упал в обморок, а Тусянь сказал: «Я уже много лет терплю боль, которую причиняет мне червь, так что давайте не будем изобретать колесо. Ну, дело ваше, слушать ваши отчаянные вопли тоже неплохой вариант». Свин отвернул свой взгляд. Тусянь был гордым правителем семьи Инь, а для генералов Инь не уметь терпеть боль было большим позором, от которого они даже могли наложить на себя руки. Если это была правда, то ставки были очень высоки. Инь Чжэнь Луа непроизвольно посмотрела на Свина. Он определенно не вписывался ни в какие рамки здравого смысла. «Генерал Инь, пожалуйста, проглотите эти пять защитных рун бессмертных и сядьте в позе лотоса на земле. Так мне будет легче лечить вас», — сказал Сюань Юань, протягивая ему руны в руке. Тусянь сразу же сделал так, как сказал Сюань Юань, и проглотил пятицветную руну, которую создали пятеро бессмертных. Затем сила пяти элементов из нее устремилась в его тело, заставив все пять его внутренних органов забурлить. Затем он закрыл свои глаза и скрестил ноги, сидя на земле. После чего он сказал: «Маленький друг Сюань Юань, независимо ни от чего, не беспокойся». Глава 261. Драконий червь в сердце. Сюань Юань также сел в позе лотоса на земле. Пол здесь был сделан из дополнительных свай, которые позволяли еще больше раскрыть уникальную силу драконьего камня. На своей груди он повесил сердце дракона, которое выпускало очень богатую ци, заполняя им все помещение и окутывая всех внутри. Затем он закрыл свои глаза, и сила пяти элементов начала выходить с кончиков его пальцев, осторожно направляясь в сердце Тусяня. Так энергия этих пяти элементов, под управлением Сюань Юаня, плавно проникла сквозь его грудь, плоть и кости, направившись прямо в сердце. Как только сила пяти элементов проникла в тело Тусяня, защитный талисман пяти элементов также активировался, и Сюань Юань стал мысленно объединять свою силу пяти элементов с силой талисмана. Затем Сюань Юань увидел, как некая сущность, покрытая чешуей, словно дракон, однако сердце было поглощено еще не полностью, тем не менее, создание с чешуей поглощало просто ужасающее количество жизненной силы из него. Заметив прибытие Сюань Юаня, создание направило на него свою драконью голову, предупреждающе зашипев: «Чертов паразит, да ты совсем обнаглел». В руке Сюань Юаня появилась сфера пяти элементов, и он атаковал ею голову драконьего червя. Однако червь был очень высокомерным и мало того, что не стал уклоняться от атаки Сюань Юаня, но в лоб принял ее. Две сферы пяти элементов со взрывом врезались в него. Тело червя охватили языки пламени, он снова обнажил свои клыки, но в его глазах появился намек на страх. Сюань Юань посмотрел на драньего червя. «Не хочешь сразиться со мной в открытом бою, только и можешь, что прятаться в чужих телах». Драконий червь издал свирепый рев, а затем бесстрашно снова устремился к Сюань Юаню, а из его тела вырвалось мощное убийственное намерение, которое распространилось вокруг. От столь мощной убийственной ауры, сердце Ту Сяня стало задыхаться. К счастью, прежде, чем Сюань Юань ввел в него свою силу пяти элементов, он использовал защитный талисман пяти элементов, в противном случае, его сердце не выдержало бы этой силы. Как только убийственная аура червя обрушилась на сердце Ту Сяня, вокруг него мгновенно образовался сияющий барьер, который защитил его, и оно смогло уцелеть. Затем Сюань Юань поднял свои руки и нанес сотню ударов по телу драконьего червя. Каждый его удар наносил серьезный урон этому созданию. С каждым ударом из тела червя вылетали снопы и искры. Каждый раз, когда он хотел укусить Сюань Юаня, его рот получал сильные повреждения. Сила сразу всех пяти элементов была слишком жестока, так что он просто не мог поглотить ее. «Похоже, что у меня нет другого выбора», — сказал Сюань Юань и высвободил силу сердца дракона. Его уникальная энергия потекла через пять элементов в тело Ту Сяня, с одной стороны восстанавливая его сердце, а с другой, привлекая внимание драконьего червя. Естественно, что при подпитке этой энергией, сердце Ту Сяня мгновенно ожило, а драконий червь сначала впал в ступор, а затем дико обрадовался. Тогда Сюань Юань, используя свою силу пяти элементов, начал распространять пламя красного огненного лотоса внутри тела Ту Сяня. Наблюдая это пламя, на лице драконьего червя отразился некоторый страх. Красное пламя постепенно окутало сердце Ту Сяня, а его сила была ужасающей, причиняя огромную боль Ту Сяню, которая распространилась по всему его телу. Говорил я ему, что нужно было вырубить его, зачем переносить столь ужасную боль. Свин посмотрел на лицо Ту Сяня. Его тело не переставало дрожать, лоб покрылся потом, а сам он крепко стиснул свои зубы, изо всех сил сопротивляясь боли. Инч Жэнь Луа также в стороне обеспокоенно наблюдала за происходящим. Но благодаря силе пяти элементов, сам Сюань Юань даже в малейшей степени не страдал от пламени огненного лотоса. В его руках опять появились сферы пяти элементов, и он начал беспощадно атаковать ими драконьего червя. Сердце довольно небольшой орган, так что драконьему червю некуда было бежать, не говоря уже о том, что оно было полностью окутано пламенем огненного лотоса. Так, его тело непрерывно получало очень сильные повреждения. Стоит отметить, что внутри тела Ту Сяня, Сюань Юань использовал полновесную силу пяти стихийных духов, а не просто ци конкретного элемента. При атаке драконьего черва, и тем не менее, тот все еще был в состоянии выдержать эту силу, так что можно легко представить, насколько мощным было это создание. Драконий червь мрачно посмотрел на Сюань Юаня и обнажил свои клыки, а его голова выпустила яркий свет. «Давай посмотрим, что ты еще можешь, сегодня тебе суждено умереть здесь». Взгляд Сюань Юаня был просто переполнен презрением. Этот драконий червь все еще находится в стадии взросления. Если бы это была взрослая особь, его сила была бы просто слишком ужасающей. Даже древним мудрецам было очень тяжело справиться с ним. Скорее уничтожь его. В противном случае, когда он вырастет, сложно даже представить, как много людей умрет из-за него. Изначально, подобные создания, как и древние мудрецы, не должны уже существовать в этом мире. Как подобное создание оказалось в одной из запретных земель восточного континента? Это голос жадности раздался в голове Сюань Юаня. В этот миг глаза драконьего червя опасно заблестели, а чешуя на его теле встала дыбом, после чего он резко оторвался от сердца. «О, он решил открыто вступить в бой с тобой!» — неожиданно воскликнул жадность. Но было уже слишком поздно. В следующий миг из тела Ту Сяня вырвался холодный убийственный свет и врезался в грудь Сюань Юаня, образовав там огромную дыру и выпустив много крови вокруг. Но затем сила пяти элементов быстро сконцентрировалась в его сердце и на ране, став постепенно заживлять рану. Стоит отметить, что защитная руна пяти элементов также могла быть использована, как эликсир. Талисман выпустил мощную силу, затем Ту Сянь, сильно потея, открыл свои глаза и посмотрел на сердце Сюань Юаня сквозь рану на его груди. В душе он сильно вздрогнул, поняв, что драконий червь решил напасть на сердце Сюань Юаня. Свин также быстро закричал: «Проклятие, этот червь оказался слишком хитрым, Он не купился на источник энергии сердца дракона и напал непосредственно на сердце Сюань Юаня, и это после того, как я создал так много запечатывающих формаций против него. Сердце Сюань Юаня яростно пылало красным пламенем в форме огненного лотоса, выпуская мощную ауру. Драконий червь на самом деле совершенно не ожидал, что в сердце Сюань Юаня окажется огненный дух, так что это сильно шокировало его. В этот миг в сердце Сюань Юаня сформировались две черные тени. Одна были похожа на свинью, а вторая на старика, и они холодно посмотрели на драконьего червя. «Жадность, давай вместе запечатаем этого паршивца, который доставил нам столько неприятностей», — с сожалением в голосе сказал свин. Этот драконий червь содержал в себе уникальную энергию. Если бы он смог поглотить его, то вполне возможно, что смог бы восстановить свои силы до исходного состояния. Похоже, что у нас не осталось другого выбора. В будущем нам нужно будет быть очень осторожными, — сказал жадность. А затем из его тела и тела свина вырвался черный свет, тело всего сущего Сюань Юаня также начало светиться черным светом и вскоре было полностью окутано им. Этот черный свет выпускал настолько мощную силу, что казалось, мог поглотить небеса и землю. Мощная печать была активирована. Всепоглощающая печать всего сущего. Бесчисленное количество черных лучей устремились к телу драконьего червя и быстро полностью подавили его в сердце Сюань Юаня. Однако драконий червь не сдавался и продолжал сопротивляться. Неожиданно он резко атаковал сердце Сюань Юаня. Его сердце не могло выдержать подобную атаку, и из его рта вырвался сгусток крови. Тогда свин холодно сказал: «Такими темпами ты помрешь. Наших сил все еще недостаточно, чтобы полностью запечатать червя. Парень, скорее призови демона ужаса, чтобы он помог нам». Лицо жадности также стало очень серьезным, а Сюань Юаня быстро мысленно обратился к демону ужаса. Тогда неожиданно раздался его голос: «Бугага, парень, а тебе довольно быстро снова потребовалась моя сила, не так ли?» Боль в теле Сюань Юаня была такая, что он едва не падал в обморок, чувствуя себя очень слабым. «Меньше слов, больше дела. Помоги мне запечатать драконьего червя в моем сердце». В следующий миг боль в его сердце очень сильно уменьшилась, и теплое чувство распространилось по всему телу. «На самом деле, парень, ты реально очень смел, раз осмелился запечатать драконьего червя в своем сердце. Однако, несмотря на то, что печать пожирателя очень мощная, с моей силой мы сможем запечатать его только на 5 лет, после этого, если ты не найдешь способ избавиться от него, ты умрешь», — сказал демон ужаса, а затем его сила устремилась в тела жадности и свина, значительно увеличивая их мощь. «С нашей печатью мы можем только наспех запечатать его живьем». Затем сила свина и жадности снова резко вырвались наружу, и бесконечный черный свет от тела Сюань Юаня поглотил весь зал Тусяня. Постепенно, один луч за другим, в сердце Сюань Юаня начали формироваться черные цепи, которые были запечатывающей печатью. Под воздействием столь мощной силы, драконий червь не переставал издавать яростные ревы, продолжая сопротивляться. Лицо Сюань Юаня стало очень бледным, а его тело продолжало излучать черный свет. Инч Жень Луа с обеспокоенным лицом быстро устремилась вперед, но была остановлена ее отцом. «Не подходи, демон ужаса в его сердце устанавливает запечатывающую печать». «Что? Драконий червь теперь в его теле?» Инч Жень Луа почувствовала, как земля уходит из-под ее ног, и ее пробил холодный озноб. Хоть она сама все видела своими глазами, ей все еще трудно было поверить в это.